Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей с тех дорог, где идут не по воле своей, из страны неродной, из дальних степей, из печальных домов и из лагерей. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны, из тех мест, где на смерть души обречены, от кошмаров ночных, от мужских пьяных слез. Возвращайтесь сейчас, возвращайтесь всерьез. Ваши души устали в пустынях страдать, ваши ангелы вас утомились спасать. Ваше сердце так хочет взглянуть в небеса, где нас всех ждет прощение и царство Христа. Сынов так не хватает свободы в сердцах, настоящей любви и бессмертия в глазах. Я прошу вас вернуться с опасных орбит. Все равно смерть когда-то нас всех возвратит. Ваши души устали в пустынях страдать, ваши ангелы вас утомились спасать. Ваше сердце так хочет глянуть в небеса, где нас всех ждет прощение и царство Христа. Возвращайтесь скорей, я ведь знаю, вы там не по воле своей. Возвращайтесь сейчас, после этой строки, всем нам нужно прощение.